лежал на тротуаре и думал о парне. У парня кровотечение, он тоже слабеет. Но его это не остановило. Если парень продолжает держаться, значит, он еще многое может. Но я так устал, подумал Тисел о себе. Так трудно двигаться. Да чего там устал, просто страшно. Он всхлипнул и, шатаясь, медленно поднялся. Парень должен быть за развалившимся зданием полицейского участка. Но он не мог убежать, потому что задний двор участка кончался высокой изгородью из колючей проволоки, а по другую сторону изгороди, сразу за универсальным магазином, был глубокий обрыв. У парня не хватит времени и сил, чтобы преодолеть это место. Он побежит дальше по улице, а там два дома, затем площадка для игр и принадлежащее городу поле, густо поросшее высокой травой. На поле построенный детьми сарайчик. Он осторожно пошел вперед, выискивая среди дыма парня и стараясь не смотреть на останки Харриса. Теперь Тисел был между зданием суда и полицейским участком. Оба горящих здания освещали его, дым разъедал глаза, огонь обжигал кожу. Дым на мгновение повернул в сторону, и он увидел, что люди, живущие в двух соседних с участком домах, вышли на свои крыльца и разговаривают, показывая пальцами. «Иисусе, парень, эти дома может взорвать. Убьет их, как Харриса. Убирайтесь к черту!» — прокричал он. «Уходите быстрее!» «Что?» — крикнул кто-то в ответ. «Он близко! Бегите! Спасайтесь!» «Что? Я не слышу!» Глава 16. Он спрятался за крыльцом последнего дома и целился в Тисла. Мужчины и две женщины на крыльце все свое внимание переключили на Тисла и не заметили, что Рэмбо совсем рядом. Но когда он взвел курок винтовки, кто-то, наверное, услышал щелчок, потому что женщина вдруг наклонилась к нему через перила, шепча: «Боже мой, Иисусе!» Это было вполне достаточным предупреждением. Тисел вскочил с тротуара и пробежал по лужайке к крыльцу первого дома. Рэмбо все же выстрелил, не надеясь попасть, но рассчитывая хотя бы напугать Тисла. Женщина закричала. Передернув затвор, Рэмбо выбросил пустую гильзу, прицелился в торчавший из-за угла ботинок Тисла и нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Кончились патроны. Перезарядить винтовку не было времени. Он бросил ее и тут же выхватил полицейский револьвер, но ботинок Тисла уже исчез. Женщина продолжала кричать. «Да заткнитесь вы, ради бога», — сказал ей Рэмбо и побежал к заднему углу дома, всматриваясь во все тени. Тисл не рискнет приблизиться спереди, где огонь сделает его прекрасной мишенью. Он проскользнет в темноту позади первого дома и будет пробираться к этому. Рэмбо остановился у самого угла и стал ждать. Его лицо было в крови, она стекала со лба. Лоб он разбил, когда столкнулся с машиной Тисла. Ожидание затянулось. На него напала сонливость, но он сразу же встряхнулся. Звуков никаких не было, однако ему показалось, что черная фигура скользит в кустах вдоль задней изгороди. Он прицелился, но выстрелить не смог. Сначала надо было убедиться, что это Тисл. Но со зрением у Рэмбо было не все в порядке. В глазах двоилось. Изображение предметов было расплывчатым. Ужасно болела голова. Казалось, она вот-вот треснет. Почему тень не двигается? Или он просто не видит? А время идет. Сирены завывают все ближе. Возможно, это пожарные сирены. А может быть, полиция. Сейчас он слышал, как люди, что стояли на крыльце, переговариваются о нем в доме. Рэмбо насторожился, ощупал взглядом местность и заметил Тисла. Тот шел по лужайке. Рэмбо выстрелил совершенно автоматически. Тисел вскрикнул, его отбросило к тротуару. Но Рэмбо не мог понять, что происходит с ним самим. Он сразу будто потерял вес и медленно, очень медленно упал лицом в траву. Руки его были теплыми и мокрыми на груди. О, Господи, он ранен. Тисел успел выстрелить и попал в него. Нужно двигаться, нужно убираться отсюда. Сиреной. Стоять он не мог. Мог только ползти по земле, как червь. Пламя ближнего пожара полыхнуло сильнее. Он напряг глаза и сквозь рябь увидел неподалеку детскую площадку и пополз туда на животе. «Ружье! Где мое ружье?» — кричал мужчина в доме. «Нет, нет, пожалуйста», — умоляла его женщина. «Не выходи туда, не вмешивайся. Где мое ружье? Куда ты его делала? Я говорил, не трогать мое ружье». Рэмбо пополз быстрее, достиг забора калитки, открыл ее, вполз на площадку.